Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 8 мая. Марк. Май на дворе, и потому день ото дня все сильнее прогревается воздух, а солнце с безоблачного неба уже не только ласкает землю своими лучами, но и сушит ее. На Марка небо так ярко, что и бабам в избе жарко, говорили когда-то крестьяне и обращались к святому о неспослании дождя, ведь Марка в народе ключником называли, веря, что именно он владеет чудо-ключами, отпиравшими засовы небесной кладовой, где до поры грозы, ливни и дождички хранятся. А земле, в которую уже семя брошено, хороший полив полагался. Малый дождь только землю грязнит, а большой очищает. Но чтобы смогла матушка напиться сласть одного, даже самого сильного ливня, навряд ли хватило бы. Их для этого больше требовалось. Поэтому, обращаясь к Марку, глядели крестьяне на небо и загадывали: если выпадет в мае 3 добрых дождя, то и хлеба будет на 3 полных года. А Марк, хоть и строгим слыл, редко когда ожидания людей обманывал. Разве что захлопочется, мало ли у небесного ключника дел. Ему надо и кладовые осмотреть, и певчих птиц, возвращающихся стаями домой, встретить да приветить. Кстати, любителям помечтать, наверное, не безинтересно будет узнать, что по пению или крику птицы можно определить, исполнится ли задуманное и каким станет ближайшее будущее. Так, по крайней мере, считали наши предки, внимательно вслушиваясь в птичьи трели. По их мнению, пение соловья, по утрам звучащее глухо, нестройно, означало скорую печаль. Заливистое щелканье – радость. А если его песня звенела над землей колокольчиком, молодые к свадьбе готовились, а пожилые – нечаянную, но очень веселую пирушку ожидали. Громкое ликующее пение скворца сулило удачу, тихое – грусть, а если заливался он разными голосами, ждали перемен. Резкий, отрывистый свист филина предвещал радость, оханье – болезнь, стоны – неудачи в делах, а громкий захлебывающийся хохот сулил неприятности. Если аукала сова, ждали новостей. Ее жалобный крик считался предвестником печали, а несмелый писк этой серьезной птицы сулил радостное известие. Много и по-разному гадали на кукушку, считая ее птицей вещей. Мало того, что она сроки жизни предсказывала, с ее помощью можно было даже разбогатеть, если, услышав ее впервые, побрякать в кармане деньгами. Читалось, что кукушка, подавшая голос до появления первых листьев, неудачу ворам и мошенникам накликивала, а кукующая на сухом дереве предупреждала о морозе. Если кукушка затягивала свою странную монотонную песню при восходе солнца и на зеленом дереве, год обещал быть урожайным. А если она вдруг к ночи куковать принималась, да еще сидя на голом дереве, ждали голода и мора. Кукушка, распевавшая от души, то есть громко и почти безостановочно, тепло ворожила, в сады и огороды звала. Братья месяцы.